как долго продержится магия. Поначалу никто не ответил на вопрос Роланда, поэтому он задал его вновь, на этот раз подняв глаза на двух Мэнни, сидевших против него в гостиной дома отца Келлогана, Хенчика и Кантаба, мужа одной из многочисленных внучек патриарха. Они держались за руки, по обычаю Мэнни. Старик потерял в этот день внучку, но если и скорбел, на суровом, окаменевшем лице никаких эмоций не отражалось. Рядом с Роландом, никого не державший за руку, молчаливый и смертельно бледный Эдди Дин. Чуть дальше, на полу, скрестив ноги, устроился Джейк Чемберс. Причем затащил Иша себе на колени. Такого Роланд никогда не видел. Если бы ему кто сказал, не поверил бы, что ушастик-путаник позволит с собой так обращаться. И Эдди, и Джейка забрызгала кровь. Джейка – его друга Бенни Слайтмана. Эдди Маргарет Эйзенхарт, в девичестве Маргарет из клана Красной Тропы, погибшей в бою внучки Хенчика. И Эдди, и Джейк выглядели уставшими, не меньше устал и сам Роланд. Между тем, никто не сомневался, что в эту ночь рассчитывать на отдых не придется. Из города доносились приглушенные расстоянием треск фейерверков, пение и радостные крики. Здесь же никто ничего не праздновал. Бенни и Маргарет умерли. Сюзанна пропала. «Хенчик, скажи мне, прошу тебя, как долго продержится магия?» Старик рассеянно погладил бороду. «Стрелок, Роланд, не могу сказать. Магия двери в этой пещере мне неведома, и это тебе хорошо известно». «Тогда скажи мне, что думаешь, основываясь на том, что знаешь». Эдди скинул руки. Грязные, с кровью под ногтями, они заметно дрожали. «Скажи, Хенчик». Голос жалкий, потерянный. Роланд такой слышал впервые. «Скажи, прошу тебя». Розалита, домоправительница отца Келлогана, вошла с подносом в руках. Принесла чашки и кувшин с только что сваренным кофе. Хотя она и сменила залитой кровью, вымазанной землей джинсы, рубашку на платье, но в глазах застыл ужас пережитого. Они смотрели с ее лица, как маленькие зверьки из норок. Безмолвно разлила кофе, раздала чашки. И ей не удалось полностью отмыться от крови, отметил Роланд, беря одну из чашек. На тыльной стороне правой ладони осталось красное пятнышко. Кровь Маргарет или Бенни? Он не знал. Да и не хотел. Волки побеждены. Они могли больше никогда не вернуться в Калью Бринстёрджес, но могли и вернуться. Это забота Ка. А вот их забота, Сюзанна Дин, которая внезапно исчезла, когда бой закончился, прихватив с собой черный 13-й. «Ты спрашиваешь о Кавин?» — откликнулся Хенчик. «Да, отец. О стойкости магии». Отец Келлоган взял чашку кофе, кивнул, нервно улыбнулся, но не поблагодарил. По возвращении из пещеры он произнес лишь несколько слов. На коленях лежал роман «Селем Слот», написанный человеком, о котором он никогда не слышал. Указывалось, что персонажи и события этой книги – вымысел. Однако он, Дональд Келлоган, был одним из главных героев. Жил в городке, где разворачивалось действие романа, принимал участие во всех ключевых эпизодах. Он уже перевернул книгу, осмотрел заднюю сторону суперобложки и клапан в странной уверенности, что увидит собственную физиономию. Вернее, физиономию того Дональда Келлогана, каким он был в 1975 году, когда все это произошло. Но фотография отсутствовала, да и об авторе романа издатели смогли написать лишь несколько строк. Живет в штате Мэн, женат. До этого написал один роман, хорошо принятый критикой, если верить приведенным на задней стороне супера цитатам. «Чем сильнее магия, тем она более стойкая», ответил Кантаб, потом вопросительно посмотрел на Хенчика. «Ага, магия и волжба, они едины и разворачиваются назад. Тянутся из прошлого, ты понимаешь». «Эта дверь открывалась во многих местах и во многих временах, в мире, откуда пришли мои друзья». Роланд помолчал. «Я хочу, чтобы она открылась вновь, точно так же, как два последних раза. Самых последних. Такое возможно? Они ждали, пока Хенчик и Кантап обдумывали вопрос. Мы немного и часто путешествовали во времени и пространстве. Если кто-нибудь знал, если кто-нибудь мог исполнить то, чего хотел Роланд, чего хотели они все, обращаться, несомненно, следовало к Мэнни. Кантап наклонился к старику, Дину клана Красной Тропы. Что-то прошептал. Хенчик выслушал с каменным лицом, узловатой старческой рукой повернул голову Кантаба, прошептав что-то в ответ. Эдди заерзал, и Роланд почувствовал, что он вот-вот сорвется, может, даже закричит. Положил руку ему на плечо. Эдди затих. По крайней мере, на время. Мэнни шептались минут пять, остальные ждали. Доносящийся из города праздничный гул все сильнее раздражал Роланда. Он хорошо представлял, каково сейчас Эдди. Наконец Хенчик похлопал Кантаба по щеке и повернулся к Роланду. «Мы думаем, такое возможно». «Слава Богу!» – пробормотал Эдди и добавил уже громче. «Слава Богу! Так пошли туда! Мы можем встретиться на восточной дороге!» Оба бородача покачали головами. На лице Хенчика отразилось сожаление. Кантаба прямо-таки ужас. «Мы не будем подниматься к пещере голосов в темноте». «Мы должны! Вы не понимаете! Речь не о том, как долго продержится или не продержится магия. Речь о времени на той стороне. Там оно бежит быстрее, а как только оно уйдет, будет поздно. Господи, Сюзанна, возможно, рожает прямо сейчас, и если это какой-нибудь людоед...» «Слушай меня, молодой человек», — оборвал его Хенчик. «И слушай внимательно, прошу тебя. День практически минул». Так оно и было. Никогда на памяти Роланда день так быстро не утекал сквозь пальцы. С волками они сразились рано утром, чуть ли не на заре. Какое-то время приходили в себя, праздновали победу на дороге и скорбели о потерях. На удивление небольших, учитывая силу и численность противника. Потом обнаружили, что Сюзанны нет. Последовал бросок к пещере, где их ждали пренеприятные открытия. На восточную дорогу, ставшую полем боя, они вернулись лишь после полудня. Большинство горожан ушло, торжествующе уведя с собой детей. Хенчик с готовностью согласился посвящаться с ними, но когда они все добрались до дома отца Келлогана, солнце проделало уже немалый путь, скатываясь по небосводу. «И все-таки этой ночью нам удастся отдохнуть», — подумал Роланд. Не мог решить, рад он этому или разочарован. Знал только одно — ему сон уж точно не повредит. «Я слушаю и слышу», — воскликнул Эдди, но рука Роланда по-прежнему лежала на его плече. И чувствовала, что парня буквально трясет. «Даже если бы мы согласились, не удалось уговорить пойти всех, кто нам нужен». «Ты их Дин, старший». «Ага, ты так называешь меня, и, возможно, так оно и есть. Хотя это и не наше слово, ты ведь знаешь. В чем другом они последовали бы за мной? Ведь им известно, в каком долгу перед вашим катетом за то, что вы сегодня сделали, и захотели бы достойно отблагодарить вас. Но с наступлением темноты никто не пойдет по тропе, поднимающейся к пещере, наводненной призраками». Хенчик медленно покачивал головой, придавая еще большую убедительность своим словам. «Нет, не пойдет. Послушай, молодой человек, Кантап и я успеем вернуться в Кратон Красной Тропы до наступления ночи. Там мы соберем всех наших в темпо. Для нас это то же самое, что зал собраний для забывших людей». Он коротко глянул на Келлогана. «Я извиняюсь, отец, если это слово оскорбляет тебя». Келлоган рассеянно кивнул, не открываясь от книги, которую все вертел в руках. Ее упрятали в пластик, так часто делают с дорогими первыми изданиями. На форзаце чуть просматривалась написанная карандашом цена – $950. Второй роман какого-то молодого писателя. Келлогану оставалось только гадать, отчего книга такая дорогая. Он собирался спросить об этом владельца книги, Келвина Таура, если их пути пересекутся. И за этим вопросом последовали бы другие. «Мы объясним, что вы хотите. Вызовем добровольцев из 68 мужчин Кратена Красной Тропы. Я уверен, что все, кроме 4 или 5, согласятся помочь слить свою энергию воедино. Получится мощный кхеф. Так вы это называете? Кхеф, участие, все в одном. Да, разделенная вода, говорим мы. Вам никогда не удастся разместить столько людей на входе в пещеру. Не удастся разместить и половины, даже если они залезут друг другу на плечи. Нет нужды. В пещеру войдут самые сильные, кого мы называем излучателями. Остальные выстроятся вдоль тропы, соединенные руками друг с другом и с отвесами. В любом случае, нам нужна эта ночь, чтобы подготовить магниты и отвесы. Добавил Кантап. Он смотрел на Эдди, и во взгляде читались чувства вины и страх. Молодого человека терзала невыносимая боль. Сомнений тут быть не могло. И он был стрелком. Стрелок мог ударить. А уж если стрелок наносил удар, то никогда не бил вслепую. «Возможно, будет слишком поздно», – прошептал Эдди. Вскинул на Роланда светло-карие ореховые глаза. Только теперь они налились кровью и потемнели от усталости. «Завтра будет слишком поздно, даже если магия никуда не денется». Роланд открыл рот, но Эдди поднял палец. «Не говори, Ка, Роланд. Если еще раз скажешь «Ка», клянусь, моя голова разорвется!» Стрелок промолчал. Эдди повернулся к двум бородатым мужчинам в темных, почти как у квакеров, плащах. «Вы не можете с уверенностью утверждать, что магия продержится, не так ли? То, что можно открыть сегодня, завтра может закрыться для нас навсегда. И все магниты и отвесы, которыми владеют Мэнни, не смогут это открыть». «Ага, но твоя женщина взяла с собой магический кристалл, и что бы ты ни думал, оставленный им след в Срединном мире и пограничье никуда не делся». «Я бы продал душу, лишь бы вернуть его и взять в руки!» – отчеканил Эдди. Все ужаснулись, услышав эти слова, даже Джейк. И Роланд почувствовал сильное желание сказать Эдди, что тот должен взять свои слова назад, загнать обратно за губы и язык. Слишком уж мощные силы противились их поискам башни, темные силы. И в черном 13-м силы эти в полной мере проявляли себя. Все, что могло помочь, в той же мере могло и навредить. Магические кристаллы радуги Мейерлина умели творить зло, особенно черный 13-й. Возможно, злобы в нем было столько же, как во всех остальных вместе взятых. Даже если бы кристалл по-прежнему находился у них, Роланду пришлось бы приложить немало усилий, чтобы не допустить к ним Эдди Дина. В его теперешнем состоянии, когда от горя мысли мутились, и он не мог взять себя в руки, черный 13-й либо уничтожил бы Эдди, либо мгновенно превратил его в своего раба. «Камень мог бы пить, если бы у него был рот». Сухо заметила Розалита, удивив всех. «Эдди, даже если забыть про магию, подумай о тропе, что ведет к пещере. Потом подумай о 60 мужчин. Многие такие же старые, как Хенчик. Один или двое слепые, как летучие мыши, которым придется подниматься по ней во тьме». «Валун! Не забывай о валуне! Его придется огибать с висящими над пропастью пятками!» Эдди с неохотой кивнул. Роланд видел, он старается принять то, что не может изменить. Борется с охватывающим его безумием. «Сюзанна Дин тоже стрелок. Может, какое-то время она сможет позаботиться о себе». «Я не думаю, что Сюзанна сейчас главная», – покачал головой Эдди. «И ты так не думаешь. Это ребенок Мия, в конце концов. А потому тело будет контролировать Мия. По крайней мере, до того момента, как ребенок... малой, появится на свет». Но Роланду интуиция подсказывала другое. И как не раз бывало в прошлом, она не подвела его и на этот раз. «Она, возможно, контролировала тело, когда они уходили отсюда. Но потом ей, скорее всего, пришлось отдать бразды правления». Вот тут заговорил Келлоган, наконец-то оторвавшись от книги, которая ввела его в ступор. «Почему?» «Потому что это не ее мир. Они перенеслись в мир Сюзанны и могут умереть обе, если не научатся ладить друг с другом».